Глава 4. Слуховые галлюцинации. В 1973 году в журнале Science была опубликована статья, которая произвела настоящий фурор. Называлась статья «Как чувствует себя здоровый человек в психиатрической лечебнице». В ней описывалось, как здоровые во всех отношениях люди, не имевшие в анамнезе никаких психических расстройств, ради эксперимента обратились к врачам с жалобами на то, что им слышатся голоса. Они рассказывали врачам, что по большей части не могут разобрать, что говорят эти голоса, но иногда различают такие слова, как «пустота», «пустотелый» или «стук». Если не считать этой жалобы, люди вели себя абсолютно адекватно, могли вспомнить свою фактическую биографию и перечислить произошедшие в их жизни реальные события. Тем не менее, всем им был поставлен диагноз «шизофрения», за исключением одного пациента, который отделался маниакально-депрессивным психозом. Все эти «больные» были госпитализированы на срок до 2 месяцев. Всем была назначена антипсихотическая лекарственная терапия. Правда, эти люди не глотали предписанные им таблетки. После поступления в госпиталь эти так называемые «больные» продолжали вести себя совершенно нормально. Говорили персоналу, что их голоса исчезли и что они прекрасно себя чувствуют. Они даже вели дневник своего опыта, не скрывая этого от персонала. В отношении одного из этих псевдобольных в записях дежурных медсестер было сказано, что пациент ведет дневник своего поведения. Тем не менее, ни один из самозванцев не был разоблачен психиатрами. Примечание. Настоящие больные оказались более наблюдательными. «Вы не псих», — сказал один из них экспериментатору. «Вы журналист или профессор?» Конец примечания. Результат этого эксперимента, спланированного стэнфордским психологом Дэвидом Розенханом, который и сам был одним из псевдобольных, показывает, среди прочего, что единственный симптом голоса может оказаться достаточным для безапелляционного установления диагноза шизофрения даже при отсутствии других симптомов и отклонений в поведении. Психиатры, как и все общество, оказались подвержены всеобщему заблуждению относительно того, что голоса — это всегда признак безумия, что они появляются только в контексте тяжелых психических расстройств. Кстати, это мнение утвердилось сравнительно недавно, что становится ясно после прочтения ранних работ по исследованию шизофрении. В 70-е годы появились мощные антипсихотические лекарства и транквилизаторы, вытеснившие все прочие методы лечения. А тщательный опрос больного уступил место с лечению его жалоб с критериями справочника по умственным расстройствам, что ускоряет и облегчает установление диагноза. Эйген Блейлер, руководивший огромной психиатрической больницей Бургхёльцли в Цюрихе с 1898 года по 1927, сочувственно и заботливо относился к сотням шизофреников, находившихся на его попечении. Он хорошо понимал, что их голоса, какими бы странными и нелепыми ни казались, были тесно связаны с ментальным статусом и бредовыми идеями пациентов. «Голоса, — писал Блейлер, — воплощают все их устремления и страхи. Все их извращенные отношения с окружающим миром и прежде всего с его патологическими или враждебными силами, коими эти пациенты одержимы». Блейлер очень живо описал все это в вышедшей в 1911 году великой монографии «Раннее слабоумие или шизофрения». Голоса не только что-то говорят пациенту. Они словно пропускают через него электрический ток, бьют больного, парализуют, лишают способности мыслить. Очень часто эти голоса воплощаются в конкретных людей или какими-то иными, подчас весьма причудливыми способами. Например, один больной считал, что его голоса сидят над каждым из его ушей. Один голос немного больше второго, но оба они не больше грецкого ореха, а выглядят как большой безобразный рот. «Основным содержанием голосов являются, как правило, угрозы и проклятия», — писал Брейлер. «День и ночь эти угрозы и проклятия доносятся отовсюду, со стен, сверху и снизу, издалека и вблизи. Например, когда больной начинает есть, он слышит: «Ты украл каждый глоток». Если же больной что-то роняет, то может услышать: «Чтобы эта штука отрубила тебе ногу». Иногда голоса говорят противоречащие друг другу вещи. Часто они могут быть враждебны пациенту, а потом меняют свое отношение на противоположное. При этом два разных мнения могут высказываться голосами, принадлежащими разным людям. Например, голос дочери может сказать: «Его сожгут живьем», а голос матери возразить: «Нет, его не сожгут». Больной часто слышит не только голоса обвинителей, но и голоса защитников и покровителей. Часто голоса звучат в определенной части тела. Например, полип в носу может стать местом, откуда больному слышится голос. Если у пациента есть какая-нибудь болезнь кишечника, то голос может звучать из живота. Если больной страдает половыми расстройствами, то голос может звучать из полового члена или мочевого пузыря. Подчас из носа могут раздаваться непристойности. Больная с реальной или воображаемой беременностью может слышать голоса разговаривающих в ее чреве детей. Иногда начинают говорить неодушевленные предметы. Может заговорить лимонад. Пациент может услышать, как стакан молока явственно произносит его имя. Подчас начинает говорить и мебель. Далее Блейлер пишет: «Почти все госпитализированные в лечебницу шизофреники слышат голоса, но тут же оговаривается, что обратное неверно, что несмотря на то, что почти все шизофреники слышат голоса, одни только слуховые галлюцинации не являются непременным диагностическим признаком шизофрении. Но в общественном сознании галлюцинаторные голоса почти всегда являются синонимом шизофрении, и это большая ошибка, ибо большинство людей, слышащих голоса, не страдают шизофренией. Многие люди сообщают о своих голосах, при этом они особо подчеркивают, что эти голоса обращаются не к ним. Например, Нэнси Кей писала мне: «У меня регулярно бывают галлюцинации, во время которых я слышу чьи-то разговоры. Чаще всего это случается, когда я засыпаю. Мне кажется, что эти разговоры абсолютно реальны. Их ведут реальные люди в тот самый момент, когда я их слышу. Но я никогда не могу понять, где именно происходит разговор. Я слышу, как ссорятся супруги или что-то другое. Голоса мне незнакомы. Я не могу по голосам узнать каких-то конкретных известных мне людей. Иногда мне кажется, что я радиоприемник, настроенный на волну какого-то другого мира. Правда, этот мир населен людьми, говорящими на американском английском. Эти слуховые феномены я могу расценивать только как галлюцинации. Я никогда не участвую в этих беседах, ко мне никто не обращается, я только слушатель». Психиатры XIX века знали о существовании галлюцинаций у психически здоровых людей, и по мере развития неврологии специалисты стремились разобраться в их причинах. В 80-е годы XIX века в Англии было учреждено Общество психических исследований. Целью общества был сбор и исследование сообщений о призраках или галлюцинациях, особенно среди покинутых, одиноких и обездоленных людей. С обществом сотрудничали многие выдающиеся ученые, физики, физиологи и психологи. Уильям Джемс был активным членом американского отделения этого общества. Предметом их систематического исследования стали телепатия, ясновидение, общение с мертвыми и природа духовного мира. По ходу этих исследований выяснилось, что галлюцинации нередко встречаются и среди психически здоровых людей. В международной статистике галлюцинаций, возникающих в бодрствующем состоянии сознания, вышедшей в 1894 году, были представлены сообщения о частоте и природе галлюцинаций, переживаемых здоровыми людьми в нормальной обстановке. Исследователи со всей тщательностью исключали из рассмотрения сообщения людей, страдающих явными психическими или соматическими расстройствами. 17 тысячам испытуемых был по почте задан один и тот же вопрос. Испытывали ли вы, находясь в состоянии абсолютного бодрствования, ясное ощущение того, что вы отчетливо видите какое-либо живое существо или неодушевленный предмет, что это существо или предмет касается вашего тела, или не слышали ли вы голоса, при том, что вы ясно отдавали себе отчет в том, что это ощущение не вызвано какими-то реальными внешними причинами? Около 10% корреспондентов ответили на этот вопрос утвердительно. А из них около трети писали о том, что слышит голоса. Как заметил в своей книге «Слышать голоса» Джон Уоткинс, галлюцинаторные голоса, содержание которых было религиозным или сверхъестественным, представляли значимое, но все же меньшинство всех слуховых галлюцинаций, которые в подавляющем большинстве случаев имели вполне обыденное содержание. Вероятно, самой распространенной слуховой галлюцинацией является ощущение, что человека зовут по имени. Имя произносит либо знакомый, либо незнакомый голос. В книге «Психопатология повседневной жизни» Зигмунд Фрейд по этому поводу заметил. «В то время, когда я жил один в чужом городе, я был тогда совсем молодым человеком, я часто слышал, как близкие и любимые голоса вдруг отчетливо произносили мое имя. Потом я стал записывать моменты появления этих галлюцинаций и выяснять, что происходило в это время в моем родном доме. Там в эти моменты не происходило ничего примечательного». Примечание. Фрейд интересовался телепатией. Книга «Психоанализ и телепатия», написанная в 1921 году, была опубликована лишь посмертно. Конец примечания. Голоса, которые иногда слышат больные шизофренией, бывают, как правило, обвиняющими, угрожающими, язвительными или надоедливыми. Напротив, голоса, которые слышат здоровые люди, бывают, как правило, ничем не примечательными, как об этом пишет Дэниел Смит в книге «Музы, безумцы и пророки. Слуховые галлюцинации и границы психического здоровья». Отец и дед Смита слышали голоса, но реагировали на них совершенно по-разному. Отец начал слышать голоса в возрасте 13 лет. «В этих голосах не было ничего примечательного», — пишет Смит. «В них не было никакого тревожного содержания, чаще всего это были простые команды. Например, голос мог приказать передвинуть стакан с одного края стола на другой или воспользоваться определенным турникетом в метро. Но подчинение голосам внутренней жизни сделало жизнь отца совершенно невыносимой». Напротив, дед Смита не обращал на галлюцинации особого внимания и даже играл с ними. Он, например, описывал, как пытался использовать голоса, делая ставки на скачках. Эта тактика не работала, голоса говорили самые разные вещи. Один утверждал, что выиграет эта лошадь, а второй утверждал, что выиграть может и другая. Голоса были полезнее, когда дед играл с друзьями в карты. Ни дед, ни отец Смита не отличались особой верой в сверхъестественные вещи. Не страдали они и какими-то явными психическими заболеваниями. Они просто слышали ничем не примечательные голоса, связанные только с их повседневной жизнью, как, впрочем, миллионы других людей. Отец и дед Смита редко рассказывали о своих голосах. Они слушали их в тайне, в тишине, вероятно, чувствуя, что если начнут о них рассказывать, то могут прослыть сумасшедшими или, по меньшей мере, не вполне нормальными. Тем не менее, проведенные за последние годы исследования подтверждают, что слышать голоса – это не такая уж редкость, и что большинство таких слышащих вовсе не шизофреники, каковыми не были и отец, и дед Смита. Примечание. Недавно в разных странах были организованы социальные сети людей, переживающих слуховые галлюцинации. В этих сетях их участники отстаивают свое право слышать голоса и не считаться при этом ненормальными или больными. Это движение и его значение анализируют и обсуждают Иван Лойдер и Филипп Томас в своей книге «Голоса разума и голоса безумия». Кроме того, есть обзор литературы по этому предмету, сделанный Сандрой Эшер и Мариусом Роме. Конец примечания. Одним из важных моментов является отношение людей к своим голосам. Некоторых эти голоса мучают, как, например, отца Смита. Некоторые же воспринимают их спокойно и относятся к ним с юмором, как, например, дед того же Смита. За этим личным отношением к слышащим голосам стоит отношение общественное, которое может быть диаметрально противоположным в разное время в разных культурах. Слуховые галлюцинации характерны для всех культур. Во все времена и во всех странах люди слышали голоса и часто придавали им огромное значение. Боги в древнегреческих мифах часто говорят со смертными, как и единый бог в религиях монотеистических. В этом отношении голоса считались более важными, ибо голосом можно дать объяснение или отдать недвусмысленный приказ, что невозможно сделать с помощью одних лишь зрительных образов. Вплоть до XVIII века голоса, так же как и видения, приписывали сверхъестественным силам – богам или демонам, ангелам или джиннам. Нет сомнения в том, что иногда эти голоса и видения появлялись у людей, страдавших психозами или истерией, но в большинстве случаев люди не видели в голосах ничего патологического. Если голоса были безвредными и глубоко личными, они считались просто неким свойством, присущим данному человеку. Приблизительно с середины XVIII века философы и ученые эпохи Просвещения стали придерживаться светской философии. Слуховые и зрительные галлюцинации начали рассматривать как физиологические проявления избыточной активности определенных участков головного мозга. Но удержалась и романтическая идея о вдохновенности голосов и зрительных образов. Особую популярность эта идея нашла среди деятелей искусства, художников и писателей, которые смотрели на себя как на толкователей, секретарей, пишущих под диктовку голоса, и иногда им, как Рильке, приходилось годами ждать, когда зазвучит голос. Примечание. Джудит Вайсман в своей книге «О двух видах разума. Поэты, слышащие голоса» приводит убедительные доказательства, основанные на собственных признаниях поэтов того, что многие из них от Гомера до Йитца вдохновлялись истинными слуховыми галлюцинациями, а вовсе не какими-то метафорическими голосами. Конец примечания. Все человеческое бытие пронизано разговорами человека с самим собой. Великий русский психолог Лев Выгодский полагал, что внутренняя речь является непременной предпосылкой любой осознанной деятельности. Например, я большую часть дня разговариваю сам с собой, ругаю себя. Идиот, куда ты на этот раз дел свои очки? Поощряю, ты можешь это сделать. Жалуюсь, почему чужая машина стоит на моем месте, и реже поздравляю себя с успехом. Ты сумел это сделать. Эти голоса звучат не извне. Я никогда не спутаю их с голосом, например, Бога. Но когда я однажды оказался в большой опасности, пытаясь спуститься с горы с сильно травмированной ногой, я услышал внутренний голос, не похожий на мое обычное внутреннее бормотание. Тогда мне стоило неимоверных усилий переправиться через широкий ручей с туго перевязанным вывихнутым коленом. Я нерешительно остановился перед препятствием, просто оцепенел, поняв, что не смогу преодолеть эту водную преграду. Я испытал страшную слабость. Мне явилась соблазнительная мысль. А что, если отдохнуть? Поспать немного, набраться сил. Но тут у меня в ушах прозвучал властный, командный, не допускавший возражений голос. «Ты не имеешь права останавливаться. Ни здесь, ни в другом месте. Ты должен идти. Встань, подбери подходящий темп и иди». Этот добрый голос, голос жизни, укрепил мою решимость, придал мне сил. Я перестал дрожать и, не колеблясь, продолжил путь. Джо Симпсон, совершивший восхождение в Андах, сорвался с обледеневшего выступа и упал в расщелину, сломав при этом ногу. Он начал бороться за жизнь, о чем написал в книге «Касаясь пустоты». Именно услышанный голос помог ему тогда преодолеть все трудности и выбраться из бедственного положения. Вокруг был только снег и тишина. Над головой бездна безжизненного синего неба. Остался наедине с этим снегом и небом перед единственным выбором — выкарабкаться отсюда во что бы то ни стало. Против меня не действовали никакие темные силы. Голос, звучавший в моей голове, сказал, что я сделаю это. Голос пробился сквозь овладевшее мною смятение. Он звучал отчетливо, холодно и решительно. Сознание мое расщепилось на две половины, которые играли между собой в орла и решку, но голос был ясным, четким и руководящим. Голос был всегда прав. Я прислушивался к нему и следовал его приказам, подчинялся решениям. Вторая половинка сознания пребывала в настоящей панике. Мне мерещились страшные картины. Безумная надежда сменялась полным отчаянием. Я грезил наяву, но слушал только голос. Мне надо было выбраться на ледник. Голос твердо и отчетливо говорил мне, что и как делать, и я подчинялся ему, в то время как в другой половине расколотого сознания мелькали, сменяя друг друга, безумные абстрактные идеи. Голос и предельное внимание гнали меня вперед, когда нестерпимый блеск ледника погружал в состояние дремы. До захода солнца оставалось 3,5 часа. Я упрямо продвигался вперед, но вскоре до меня дошло, что я делаю это медленно и страшно неуклюже. Меня нисколько не смутило, что я ползу, как улитка. Голос вел меня, и я знал, что могу на него положиться. Такие голоса люди слышат довольно часто, когда оказываются в ситуации, угрожающей смертельной опасностью. Зигмунд Фрейд в своей книге «Об афазии» пишет о двух случаях, когда он слышал голоса. «За всю мою жизнь я дважды оказывался в положениях, угрожавших моей жизни, причем оба раза осознание опасности наступало внезапно, словно какое-то озарение. Оба раза я чувствовал, что это конец. Внутренний голос лепетал что-то бессвязное, а я шевелил губами, издавая нечленораздельные звуки. Но ввиду крайней опасности я оба раза слышал голос извне, который громко выкрикивал мне в ухо отчетливые команды. Я не только слышал эти слова, я видел их написанными на листке бумаги, который висел передо мной в воздухе. Угроза жизни может исходить и изнутри, и хотя мы не знаем, насколько часто голоса предотвращали попытки самоубийства, мне думается, что это происходило и происходит не так уж редко. Одна моя знакомая по имени Лис после неудачного любовного романа чувствовала себя полностью раздавленной и угнетенной. Она была уже готова проглотить горсть снотворного и запить стаканом виски, когда вдруг услышала, как чей-то голос строго сказал ей: «Нет, ты не должна этого делать», а потом добавил: «Помни, пройдет совсем немного времени, и ты уже не будешь чувствовать себя такой несчастной, как сейчас». Мужской голос прозвучал извне, и Лис не знала, кому он принадлежал. Она тихо спросила, кто это сказал. Ответа не было, но на стуле, стоявшем перед Лис, вдруг появилась зернистая, как описала ее Лис, фигура молодого человека, одетого в костюм XVIII века. Светящаяся фигура несколько секунд просидела на стуле, а затем исчезла, растворившись в воздухе. Лис испытала чувство невероятного облегчения, ее охватила волна тихой радости. Лис понимала, что голос, скорее всего, исходил из какой-то части ее собственного мозга, но, тем не менее, до сих пор игриво рассказывает о том молодом человеке, как о своем ангеле-хранителе. Для объяснения того, почему люди слышат голоса, было предложено много гипотез, причем в разных обстоятельствах могут быть разные причины. Вероятнее всего, что обвиняющие и угрожающие голоса, которые слышат страдающие психозами больные, по природе своей отличаются от голосов, которые иногда в пустом доме окликают человека по имени. И эти голоса, в свою очередь, отличаются от голосов, помогающих нам в минуты крайней опасности. Слуховые галлюцинации могут быть обусловлены аномальной активацией первичной слуховой коры. Это нарушение требует исследования не только у больных с психозами, но и среди психически здоровых людей. До сих пор большинство исследований в этой области проводилось именно на больных шизофренией.